На Гранд-Плас высятся старинные здания, и среди них знаменитая городская ратуша, которая строилась на протяжении нескольких веков. Знаменита она еще и тем, что ее центральный вход несколько смещен, так как из-за ошибки архитектора он расположен не на оси башни. На Гранд-Плас расположился и он, элегантное, точно сотканное из тончайших каменных кружев здание, покоящееся на 10 колоннах. Это готическое строение возникло из другого здания, находившегося здесь еще в XIII веке и известного в исторических хрониках под названием «Хлебный дом». В XV веке дом короля подвергся большой реконструкции, а в XVI веке королем Карлом V вновь был переделан, причем весьма значительно. Некоторое время в этом дворце жили правители Брабанта, и потому его называли домом герцогов. Позднее дворец переименовали в дом короля, хотя ни один король в нем никогда не жил. Сейчас в доме короля разместился городской музей, посвященный истории Брюсселя. В его залах представлена подробная экспозиция развития города со времени его основания. Множество моделей, планов и карт дают посетителям полное представление о том, как развивалась столица Бельгии. Со стен свисают знамена ремесленных корпораций. Под стеклом витрин выставлены редкие документы, принадлежавшие виднейшим людям страны, создававшим ее историю и строившим город. В последние десятилетия два раза в год Гранд-Плас превращается в ковер из бегоний, хотя в старину в Брюсселе не выкладывали цветочных ковров. На центральной площади в основном сжигали еретиков или рубили головы бунтовщикам. Увлеченные тропическими растениями, завезенными в Европу в середине XIX века, Стаутеманс решил сделать им рекламу. В 1950-х годах он создал цветочные ковры в нескольких маленьких городах Фландрии и во французском городе Лили. В 1971 году он покорил брюссельскую Гранд-Плас, и с тех пор 700 тысяч корней бегонии с плантации под Гентом привозятся в Брюссель и за несколько часов выкладываются поверх брусчатки. Такой ковер украшает главную площадь бельгийской столицы в течение 3 дней, так как в бегонии много воды, и она без труда может продержаться этот срок. Считается, что сегодняшние цветочные ковры берут свое начало от того ковра, который разослали верноподданные горожане испанскому королю Карлу V, уроженцу Фландрии. В 1549 году Брюссель устроил торжественную встречу Карлу V, и сейчас в городе ежегодно с большой пышностью проходит праздничное шествие «Омеганг» — воспроизведение той блестящей церемонии. Много часов продолжается торжество, в котором участвуют сотни людей и лошадей. При проведении празднества сохранены все атрибуты той эпохи, а многие знатные фамилии Фландрии и Брабанта представлены потомками, которые из поколения в поколение передают свои исторические традиции. Их дети начинают придворными пажами, а потом вырастают в баронов и герцогов. В Брюсселе вам покажут мостовые, по которым ходил Карл V, алтари, у которых он преклонял колени, и таверны, в которых он якобы любил повеселиться. А рядом с Гранд-Плас за углом, под темной колоннадой, расположился барельеф «Лежащий святой». Некогда несчастные матери, которые из-за бедности сами не могли вырастить своих детей, клали новорожденных младенцев в специальный ящик, устроенный под свечой. Через отверстие с другой стороны детей забирали монашки. Сейчас медная рука святой натерта до ослепительного блеска, так как ее гладят все, кто хочет исцелиться от какой-нибудь болезни. особое положение приобрел в жизни Брюсселя, да и всей Бельгии, знаменитый манекен Пис, которого бельгийцы любовно называют старейшим гражданином столицы. Писающий мальчик — это небольшой фонтан, огороженный решеткой. На каменном возвышении в соответствующей позе стоит двух-трехлетний бронзовый мальчик в натуральную величину. Существует множество легенд о его происхождении. Одна из них, например, повествует о шалуне, который был застигнут врасплох феей, когда писал на крыльце ее дома. В наказание разгневанная фея превратила его в камень. Другое предание рассказывает, что фигура писающего мальчика изображает маленького сына герцога Готфрида Браванского и была изваяна в 1619 году знаменитым бельгийским скульптором Дюкесноем, а сюжет статуи родился благодаря следующему эпизоду. Во время борьбы герцога с восставшими вассалами удача отвернулась от правителя, и победа стала склоняться на сторону противника. В самый критический момент сражения солдаты вдруг услышали крики слуги, что в люльке сына герцога, которого сопровождал отца в походе, приключилась обыкновенная детская беда. С громким смехом солдаты стали повторять «Манекен Пис!», и это событие воодушевило упавшее было духом войско. Солдаты бросились в атаку и выиграли сражение. В память об этом событии герцоги Брабантские и построили знаменитый фонтан. Нынешняя скульптура мальчика высотой 61 сантиметр была изготовлена в XIX веке, но установлена она на месте древних изваяний, которые стояли тут издавна. Писающий мальчик пользуется всеобщей любовью, и по большим праздникам его одевают в нарядные костюмы. Ему преподносят в подарок национальные одежды, всевозможные костюмы и мундиры, и это уже давно стало традицией. По преданию, первый костюм писающему мальчику прислал в 1698 году курфюрст Баварский, а через 50 лет французский король Людовик XV подарил ему наряд из золотой парчи. В городском музее выставлены более 100 копий мальчика, одетых в самые разнообразные костюмы. Тут и одежда французских революционеров, мундир придворного времен Наполеона Бонапарта, перья индейского вождя, форма американского полицейского. Есть среди них и русская национальная одежда. В залах музея хранятся и поднесенные мальчику подарки, а также посвященная ему литература. Об истории мальчика писали многие бельгийские ученые и даже психологи. Писающий мальчик, который знаменит гораздо больше, чем любой другой памятник, награжден и многими орденами, в частности, высшим бельгийским орденом, который был дан ему за гордое и пренебрежительное отношение к врагу, выразившееся в его независимой позе. Среди старинных зданий, расположившихся на Гранд-Плас, внимание туристов неизменно привлекает дом портных и Виктора Гюго. В этом доме французский писатель жил после того, как его изгнал из Франции Наполеон III. По существу это даже не один дом, а целый комплекс домов. В среднем из них, наверху которого стоит бронзовая женщина, протянувшая руку к площади, и жил великий француз. В главе 35 бессмертного романа Шарля де Костера «Легенда о Киле Уллиншпигеле» есть такие строки. «Три дня спустя вошел он в богатое село под Брюсселем. Возле гостиницы «Охотничий рог» его остановил дивный запах жаркого. Сейчас это село стало одним из пригородов Брюсселя, и здесь, к одному из старинных каменных зданий, немало повидавшему на своем веку, примыкает средневекового вида постройка из красного кирпича. В ней размещается небольшой ресторанчик «Охотничий рог», Тот самый, где Тиль Уллиншпигель накормил нищих слепцов за счет священника. В бельгийской столице есть места, связанные и с Россией. В 1929 году Котляревский, личный секретарь барона Врангеля, живший тогда в Брюсселе, решил начать строительство храма во имя Иова Многострадального. А кроме того, храм возводился, чтобы не забылась память о царственных мучениках и всех верных белому делу. Особая художественная комиссия, в которую входили академик живописи Билибин, академик архитектуры Краснов и другие выдающиеся деятели русской культуры, из 60 древнерусских памятников выбрала в качестве прообраза нового храма предел церкви в Остроге. Как гласит старинное предание, эту церковь во второй половине XVI века выстроил царь Иван Грозный во имя преображения Господня. Три шатра церкви были богато украшены восходящими кверху ярусами кокошников. Торжественная закладка русской церкви в Брюсселе состоялась 20 января 1936 года, но вскоре строительные работы прервала Вторая мировая война, и освящение храма состоялось только в 1950 году. Рядом с храмом была выстроена шатровая колокольня с колоколами малинового звона. Во внутреннем убранстве церкви прежде всего привлекают внимание памятные доски, которые содержат имена 144 архиереев, претерпевших мученичество, и имена вождей белого движения, указанные на них также названия полков, кадетских корпусов и так далее, всех тех, кто помнит и чтит светлое прошлое родной земли. По некоторым свидетельствам, в храме хранятся уникальные реликвии, принадлежавшие членам расстрелянной царской семьи. Крест и найденные в Коптиковском лесу иконки и кольцо, Библия цесаревича Алексея, образ святого Иоанна Крестителя, находившийся в Ипатьевском доме, а также погон государя-императора и его полушубок.